Глава 15. Каледионская принцесса. Слишком жарко было среди холодных стен Мэйфора, колыбели каледионских королей. Скрываемые полутьмой, они делились друг с другом горячим дыханием. Молодой король Эфлея держал каледионскую принцессу за талию. Он прижимал ее к стене, ища близости, а она в ответ дразнила его, но постепенно и сама поддавалась страсти. Они знали, что нарушают правила, и это лишь усиливало влечение. Карленна и Демир прятались за поворотом в конце тупикового коридора. Место уединенное, но стоит кому-нибудь заглянуть за угол, и тайные отношения будут раскрыты. Если отец узнает, то... Принцесса даже не знала, что именно случится, но точно что-то плохое, как для нее, так и для Демира. Из-за этого... Издалека заслышав шаги, Карленна отталкивала пылкого короля, но он лишь смеялся и крепче обнимал девушку. Он, напротив, хотел, чтобы их увидели вместе. Тогда по Мэйфору пойдут слухи об их связи, и король Джеральд быстрее склонится к свадьбе. А может и нет. Карленна пока не представляла, чего ожидать от строгого отца, поэтому нехотя отмахивалась от Демира. «Никто сюда не зайдет», — шептал Демир ей на ухо и возвращался к жадным поцелуям. Принцессе нравилось чувствовать рядом его разгоряченное тело. Она прижималась к молодому королю, а потом отступала и заглядывала в его глаза, блестящие от вожделения. Увлекательная игра. Стоило же Демиру опустить руки ниже талии или потянуться к завязкам на груди, как Карлена отталкивала его. Молодой король ей нравился, но пока не настолько, чтобы подпускать его слишком близко. «Я все-таки приличная девушка», — с напускной наивностью улыбалась принцесса и снова притягивала Демира к себе. Она находила его достаточно привлекательным. Еще при первом знакомстве она оценила высокую, широкоплечую фигуру и обворожительную улыбку Демира. Он умел делать комплименты и красиво ухаживать. А еще, что немаловажно, он был королем, и это давало ему право на общение с Карленной и на возможный брак с ней. И все бы хорошо, но нашелся еще один претендент на ее руку и сердце. Адриан Флетчер, король Арнеста. Он приехал в Мэйфор почти одновременно с Демиром, и принцесса подозревала, что это ее отец пригласил его, чтобы тот составил Демиру конкуренцию. Адриан, внешне ничем не примечательный, ухаживал за принцессой холодно и как-то нехотя. Он звал ее на ранние утренние прогулки, заводил скучные разговоры и даже не догадывался, да и не пытался догадаться, что Карлена с удовольствием бы получила в подарок покрытые росой цветы. Или посмеялась бы над кокетливыми шутками, какими сыпал Демир. Принцессе не нравилось, что Адриан большую часть своего времени посвящал государственным делам, зато это нравилось ее отцу. Отец, впрочем, пока не принуждал Карлену к неприятному ей браку и будто бы позволял дочери самостоятельно выбрать жениха. Карлена не обманывалась, понимала, что оба жениха заинтересованы в ней в первую очередь из-за политики ее отца. Не будь Джеральд Юн Реймстон столь агрессивным и целеустремленным в своем намерении покорить весь континент, вероятно, девушка пользовалась бы более скромным вниманием венценосных мужчин. Принцесса знала, что каждый из них пытался попасть в зятья к могущественному королю Каледиона и выбрала того, кто был действительно увлечен ею. «Прекрати сопротивляться. Ты же сама этого хочешь», — возбужденно прошептал Демир, снова скользнув рукой к завязкам, но получил отпор. Карлена отпрянула от настойчивого ухажера и невинно потупила взгляд. Она пока стеснялась и не была уверена, что вправду хочет того, о чем говорил молодой король. Демир вздохнул и притянул принцессу к себе. Сердце у него бешено колотилось, светлые волосы растрепались, а теплый румянец разлился по щекам. «Долго ты еще будешь со мной играть?» — сердито спросил он. «Пока ты на мне не женишься», — ответила Карлена. В ее голосе звучала улыбка. «Думаешь, я этого не хочу?» «Конечно, хочешь. Иначе мой папа завоюет твое маленькое королевство». «Откуда мне знать наверняка?» — кокетничала принцесса. «Оттуда, что сразу по приезде в Мэйфор я попросил твои руки у Джеральда. Он пообещал подумать, но, думаю, твой отец долго, и, сдается мне, благословения я не получу». «А ты как хотел? Чтобы он сразу дал согласие на нашу свадьбу? Чтобы он, не обдумав все хорошенько, отдал замуж единственную дочь? Конечно, тебе придется подождать». «Да не хочу я ждать!» — нетерпеливо воскликнул Демир. «Он ведь просто водит меня за нос. Думаешь, я не знаю, что на твою руку претендует еще и король Арнеста? Уверен, твой отец отдаст предпочтение ему, а не мне. И время на раздумье взял лишь для приличия. Некрасиво же отказывать мне сразу». «Главное, чтобы тебе отдавала предпочтение я», — возразила Карлена. «Мне решать, за кого выходить замуж». «Но твой отец...» «Хватит о нем», — перебила принцесса и оттолкнула молодого короля. Ее злил этот разговор. Она не раз уже использовала отца как отговорку, чтобы не общаться с мужчинами, которых сочла непривлекательными или неинтересными. Но чтобы наоборот, чтобы отец запретил ей общаться с такими привлекательными и интересными, как Демир, такого еще не случалось. Демир тем временем отстранился. В глазах заблестела обида, с губ сошла улыбка, и он даже не пытался вновь обнять Карлену. Ей не понравился этот холодок, внезапно пронесшийся после жара чувств. Она вздохнула. Да, стоило признать, что отец более благосклонно относится к Адрену, а не к Демиру. «Я поговорю с ним», — решила принцесса. «Объясню, что ты мне нравишься, а Адрен — нет, и попрошу не тянуть с ответом». «А он точно тебя послушает?» — сдержанно уточнил Демир. «Ну, конечно», — уверенно сказала Карлена. Ей скорее хотелось отставить разговоры и вернуться к пылким объятиям. Демир уловил ее мысли, провел рукой по волосам принцессы, коснулся щеки, приподнял ей подбородок и поцеловал. Девушка не сопротивлялась. Ей нравилось чувствовать себя желанной. Нравилось, как ее напористо добиваются. Нравилась запретная романтика мрачных коридоров. На секунду Демир оторвался от губ Карлены и заглянул ей в глаза. Принцесса смущенно улыбнулась его возбужденному взгляду и решила, что на сегодня хватит любви. Хотела попрощаться игривым поцелуем, но король крепче прижал девушку к стене и припал к ее шее. Карлену пробил озноб. Несмотря на приятные ощущения, она тревожилась, что ведет себя неподобающе принцессе. Она осторожно отталкивала Демира, но он игнорировал сопротивление. Он настойчиво осыпал принцессу поцелуями и ласкающими прикосновениями, тянулся к завязкам на платье, пытался поднять юбку. Карлена вздрагивала от посторонних звуков в коридоре и пыталась вырваться из жадных объятий молодого короля Эфлеи. Он словно не замечал ее отказы. «Прекрати», — прошептала принцесса. «Уверена, что мне стоит прекратить?» — насмешливо спросил Демир и, не дожидаясь ответа, вернулся к ее губам. Ее дыхание сбилось от волнения, а он расценил это как призыв продолжать. Вдалеке раздались шаги. Они приближались, становились все громче и отчетливее. Кто-то шел, если не в тупиковый коридор, то куда-то рядом с ним, угрожая нарушить уединение любовников. Карлена резко отстранилась от Демира. Он оглянулся и прислушался, а после... Когда посторонний шум стих, вновь приблизил к себе принцессу. «Не бойся, нас никто не увидит». «Но кто-то идет сюда», — прошептала принцесса, упорно отказываясь от объятий Демира. «Уже нет», — покачал он головой. «Прошли мимо». Он ошибся. Шаги возобновились, причем по звуку ближе прежнего. «Я не хочу, чтобы нас заметили», — испугалась Карлена. Она попыталась сделать шаг вперед, но снова оказалась зажата между стеной и Демиром. Он приложил ей палец к губам, призывая помолчать, пока нежданный гость не уйдет. Через некоторое время шаги стихли, и принцесса облегченно вздохнула. Демир потерял бдительность и не держал девушку, поэтому она резко выпорхнула из его рук. «Мне пора идти. Вдруг меня ищут», — оправдалась принцесса. «Я обещала подругам погулять с ними». «Ничего, пусть подождут». «Мы еще не закончили», — уговаривал Демир. Он снова полез к принцессе, но Карлена твердо остановила его. «Нет, мы закончили. Ты ведешь себя неприлично». «Ладно, ладно», — рассмеялся король. Маска безумной страсти рассеялась, и снова он стал милым и обаятельным. «Подождем до свадьбы. Ты ведь сможешь уговорить отца?» «Да, конечно», — пообещала принцесса. «Я что-нибудь придумаю, чтобы вас сблизить». Демир удовлетворенно кивнул. Карлена поправила платье, прическу, привела себя в порядок. Демир поцеловал ее на прощание, и она ушла, ругая себя за то, что позволила ему лишнее. Оставалось надеяться, что никто не заметил ее отсутствие вместе с отсутствием молодого короля, иначе пересудов не избежать. По коридорам сновали слуги совсем рядом с тем местом, где прятались Карлена и Димир. Никого не интересовал тупиковый коридор, но принцессе казалось, что все с ухмылкой смотрят на нее и догадываются, чем она занималась. Девушка чувствовала, что запах Демира словно прилип к коже и платью, и она машинально отряхнулась, а после поспешила в свою комнату, чтобы надушиться. Карлену потрясывало, как от озноба. Войдя в комнату, принцесса остановилась перед высоким зеркалом и медленно расчесала светлые волосы. Румянец на щеках потихоньку угасал, но стоило вспомнить тупиковый коридор и руки Демира, как он разгорался с новой силой. Успокоившись, Карлена спустилась на улицу. Широкий двор Мейфора, огороженный высокой стеной, встретил оживлением, ярким светом и громкими звуками, такими непривычными после тишины и полумрака тупикового коридора. Принцесса вдохнула наполненный вечерней свежестью воздух. У входа в замок стояли две тоненькие, одетые в богатые платья, фигурки ее подруг. Аэлии, невесты старшего брата, и Шоары, жены среднего. Был бы жив младший брат, наверное, Карлену встречали бы не две, а три девушки. Других подруг иметь не позволялось, лишь девушки из королевской семьи подходили ей по статусу. Принцесса вновь поправила платье, все еще ощущая на своем теле прикосновение Демира. Их недавнее свидание никак не выходило из головы, и чтобы спугнуть совсем свежие воспоминания, девушка громко хлопнула дверью замка. Она дошла до солнечного пятна у подножия ступеней, и золотые лучи заиграли на полуобнаженных плечах. Подруги увидели принцессу. Только бы они не спросили, где я была, понадеялась Карлена, пока не желая, чтобы их тайные встречи с Демиром раскрылись. «Где ты была, дорогая?» — поинтересовалась Шоара наперекор желаниям принцессы. «Ты выглядишь взволнованной». А Элия захихикала. «Догадываются», — с досадой подумала Карлена и погладила волосы. «Надо быть осторожнее».